Дорогие ребята, сегодня мы предлагаем вам послушать сказку «Мышь и воробей». Жила мышь в степи, а близко был лес. Звали мышь Мышка-Тишка. Вот Мышка-Тишка жила год, другой и третий. И днем, и ночью все 3 года Мышка-Тишка бегала по полю, а никак не могла запастись хлебом на зиму. 3 года засуха была. Посеют казаки хлеб, а он не родится. Летом, когда хлебу созревать пора, Мышка-Тишка с утра до вечера трудится, колоски собирает, а зима приходит, есть нечего. 3 зимы Мышка-Тишка голодала. Прошла 3-я зима, она думать стала. Надо весной хлеб посеять. Надумала и ждет, когда снег совсем сойдет со степи и земля подсохнет. Сошел снег, тут-то Мышка-Тишка и призадумалась. Вспашу я землю, а сеять нечем. Пока зерно доставать буду, время сеять пройдет. Где зерно взять? Думала она так, да и вспомнила. Погутарю я с воробьем, может, вдвоем и посеем. Живет он один, хлеб ему тоже нужен. А по соседству жил воробей. Гнездо у него было в дупле сосны, а сосна на отшибе леса стояла. Он тоже 3 года голодом мучился. Придет весна, живет воробей, мошек, жучков, червячков много, до самой осени сыт, а зима наступает, есть нечего, урожая нет. Зимой-то он в станицу часто летал, да в станице своих воробьев много, им тоже нечего есть. Прилетит он, а станичные воробьи прогоняют его, а раз даже и побили. Прошла 3-я зима. Воробей думает себе: «Живет тут рядом полевая мышка. Погутарю-ка я с ней. Может, пшеничку вдвоем-то посеем? Полечу-ка я до нее». Надумал воробей и полетел в степь. Летит он невысоко и видит, мышка на бугорочке сидит. Вышла она из хатки своей и смотрит кругом. Завидела воробья, встала на задние ноги, а передние к небу подняла и кричит: «Соседушка, сядь ко мне рядом, да погутарим с тобой!» Сел воробей на бугорок к мышке, поздоровался. «Здравствуй, мышка-тишка!» «Здравствуй, воробей!» Воробей спрашивает: «Как живешь, соседушка?» «Да плохо, сосед, живу. Урожая нет, доходов никаких, жить нечем, детишки малые, уж не знаю, куда голову преклонить. Детки есть просят, а хлеба нема, взять негде, от станицы далеко живу, а казаки в поле сусеки не строят. Тебе-то хорошо, взял да и полетел в станицу, поклевал да и домой». Воробей послушал мышку, покачал головой и говорит ей: «Ой, мышка-тишка, кабы хорошо было. В станице воробьев тьма тьмущая, им самим нечего есть. Прилетел я зимой, а они прогнали меня, да еще и побили. Не придумаю, соседушка, как жить буду». Мышка ему говорит: «Давай, воробей, хлеб сеять». «Давай», — согласился воробей. «Я пахать землю стану, а ты сеять будешь». Договорились они. Мышка-Тишка сказала ему: «Завтра казаки будут сеять, и мы начнем. Я буду землю пахать, а ты к казакам за зерном. Украдешь зерно, прилетишь, посеешь и обратно за зерном». На утро рано поднялись воробей с мышкой. Мышка-Тишка пашет, а воробей, зная, летает до казаков, да на свое поле зерно носит. Неделю они так-то сеяли с мышкой. Посеяли не 12 гектар и мечтают. Уродится хлеб, и будут они зимовать с блинами, пирогами, в гости будут ходить друг к дружке. Посеяли и караулить свое поле стали. Мышка ночью караулила, ходит по земле и все доглядывает, а воробей днем летает над полем, всех жучков, мошек, червячков поклевал. Пшеничка взошла, потом колос завязался, цвести начала, налилась, созрела. время убирать хлеб. Ну, покосили хлеб, помолотили, провели и сыпали в одну большую кучу все зерно. Вот мышка-тишка гутарит. «Давай, воробей, делить хлеб». «Давай». «А как мы делить будем?» — спросил воробей мышку. «Да так вот и делить будем. У меня 4 ноги, воробей, а у тебя 2. Мне 4 меры, а тебе 2. Вот и поделим по-божески». Но воробей не согласился. «Нет, мышка-тишка, это не по-божески. По-божески, когда мы поровну разделим». «Поровну делить нельзя», — говорит мышка. Воробей стал убеждением действовать на мышку. «Ты работала, и я работал. С поля вместе уходили. Значит, и делить поровну». Мышка-тишка подумала и сказала: «Нет, так делить нельзя. Надо поделить, как я гутарю. У меня 4 ноги работали, а у тебя только 2. Мне 4 меры, тебе 2». Воробей разобиделся и кричать стал: «Ног-то у меня 2, а крылья, они тоже работали. 2 крыла, 2 ноги, будет 4. Поровну дели, по-божески». Мышка ему отвечает: «Да ведь, воробушек, крылья при работе-то не нужны. Они ничего не делают. А вот ноги-то другое дело. Не будь у меня 4 ног, я не вспахала бы поле. Лошади тоже о 4 ногах. Вот так и будем делить, как я гутарю». Долго они спорили, а потом и поругались. Мышка назвала воробья вором. Воробей мышь обругал. Подрались они. 3 дня дрались, так и не поделили свой хлеб. На 4-й день мышка-тишка пришла со своими детьми и стала носить зерно в свою хату. Воробей тоже стал носить зерно к себе в дупло. Мышка полные сусейки насыпала хлебом, а воробью мало досталось. Рассердился он и полетел до орла заявлять на мышь. Прилетел он до орла и говорит: «Сеяли мы с мышкой хлеб, убрали с поля пшеницу, помолотили, а мышка стала делить не по-божески, себе 4 меры, а мне 2. А потом меня обозвала вором и все зерно себе в сусеки ссыпала». Орел принял заявление. Мышка добежала до медведя с жалобой на воробья. Прибежала и говорит: «Накажи воробья, медведь-батюшка, хлеб-то мы с воробьем сеяли, я пахала, он сеял, вырос хлеб, стали делить, я ему 2 меры дала, себе 4, у меня 4 ноги работали, а у него 2». Не хотел он так поделиться, дрался со мною. Медведь принял жалобу. Прилетел орел до медведя. Гутарили они, гутарили. Орел свои права, а медведь свои права защищает. Поругались они и войну друг дружке объявили. Прошло там сколько-то времени. Собрали войска орел и медведь и стали драться. Резко они дрались. День дерутся, другой, третий. Звери побеждать стали войска орла. Неделю дрались, всех птиц поубивали. Осталось несколько в живых. Живыми остались орел и воробей. Не утерпели они войны и улетели. Орел до себя улетел, а воробей до себя. Медведь видит, что орел с воробьем улетели, собрал зверей и говорит: «Вот, звери, правда победила. Теперь и чем мышка должна пир созвать на весь мир». Мышка на радостях стала звать к себе на пир. Прибежала домой мышка-тишка, стала пшеничку молоть. Мелет, а сама думает: «Напеку пирогов, блинов, угощу медведя-батюшку да зверей». Думала она, а тут гром ударил. Тучи всю степь накрыли. Пошел дождь. 3 дня дождик лил, затопил степь, и хатку мышки-тишки залило. Мышка-то и потопла. А воробей поправился. Стал он жить-поживать и добра наживать. Напек он блинов, котламок, и в гости всех пригласил. Дорогие наши маленькие слушатели, сегодня на православном радио для вас звучала русская народная сказка «Мышь и воробей». Дорогие наши маленькие слушатели, мы предлагаем вам послушать сказку Розы Хуснутдиновой о крапивной тетушке. Однажды мама попросила девочку Асю прополоть грядку с маргаритками и полить из лейки и риса на клумбе. Но Ася ей ответила, зевая: «Не хочу, мне жарко». «А помнишь, твоя бабушка часто говорила, если не следить за садом, не выпалывать сорняки, то скоро в сад придет жить крапивная тетушка». «Ну и пусть приходит». Ася забралась ногами в гамак, устроилась поудобнее и закрыла глаза. Где-то над ухом пролетел шмель, потом стало совсем тихо. Вдруг рядом с Асей раздался шелестящий голосок. «Здравствуй, деточка! Ты меня звала?» «Вот я и здесь!» Ася открыла глаза. У изгороди, где росли крапива, репейники, лебеда, стояла маленькая старушка в пышном зеленом платье с накидкой на плечах. На голове у нее была шляпка из крапивных листочков, а лицо серебристо-серым, точь-в-точь, как оборотная сторона крапивного листа. Ася осторожно поинтересовалась: «Кто вы, бабушка?» «Как кто?» «Крапивная тетушка! Показывай скорее ваш садик, что тут у вас растет?» Ася с гордостью начала рассказывать. «Тут у нас маргаритки, тут и рисы, только я не успела их еще полить. Там флоксы, а за яблоней посажены лилии, их называют еще царскими кудрями». «Нет, нет, нет, это никуда не годится. Вместо маргариток мы посадим лебеду. Вдоль изгороди у нас будет расти куриная слепота. У калитки оставим место репейнику, чтобы непрошенных гостей колючками цеплять. Где останется свободное место, вымахает бурьян. Что-то я еще забыла. Ах, да, еще нужно оставить место для моей родственницы болотной крапивы. Хотя, надо признаться, ее цветочки гораздо мельче, чем у меня. Постой, а что там это темнеет?» «Это наш дом». «Ну что же, здесь дело для вьюнка. Пускай обвивает дом так, чтоб его и не было видно. На крыше вырастет мох. Половицы на крыльце совсем рассохлись, там трава быстро вырастет». С этими словами крапивная тетушка вынула из кармана кончик вьюнка и бросила его в сторону дома. Вьюнок быстро дополз до стены и начал стремительно обвивать ее, да так быстро, что скоро исчезли и окна, и дверь. Кругом был сплошной вьюнок. Ася уже не на шутку испугалась. «Стойте! А кто же будет жить среди всей этой травы?» «Как кто? Комары-комарики! Они любят жить в тенечке! Еще будут жить дождевые червяки, жуки, паучки! Красота!» И старушка стала обходить вдоль изгороди сад, взмахивая руками и приговаривая: «Отворяйте ворота, идет в гости лебеда!» Там, где проходила крапивная тетушка, из земли стали быстро подниматься сочные стебли лебеды. Старушка подошла к калитке, взмахнула рукой и забормотала: «Ты, репейник, не зевай, всех колючками цепляй!» И тут же над тропинкой поднялся большущий репейник, уже с колючками. Но гуще и быстрее всех в саду вырастала крапива. Ее пышные кусты поднялись уже выше Асиной головы и закрыли собой все небо. «Что же делать? Неужели я больше никогда, никогда не увижу маму и папу? и наш садик уже никогда не будет прежним. Вдруг раздался звонкий заливистый лай. Ася открыла глаза. Возле нее стоял и вилял хвостиком соседский щенок Тошка. Ася оглянулась. Сад был весь залит ярким полуденным солнцем. В его лучах весело пестрели маргаритки, нежно светились ирисы, яблони зеленело густыми ветвями, у изгороди поднимались из земли лилии, и только в одном углу зеленел маленький островок крапивы. «Так это все мне приснилось, и никакой крапивной тетушки здесь не было», — обрадовалась Ася и побежала скорее полоть грядки и поливать ирисы, чтобы никогда-никогда больше крапивная тетушка не пришла в их замечательный сад. Прозвучала сказка Розы Хуснутдиновой «Крапивная тетушка». Доброй ночи, ребята! Спаси вас Бог!